не задалось то, что называется личной жизнью. Ничего, вырастет Наталья, ну и больничный городок. Именно такими словами он рассуждал. Жил он в кухне, как домработница. Иногда он завидовал. Это случалось с ним редко, но все-таки случалось. У хирургической сестры Анечки было десятилетие свадьбы. Она пригласила и своего главврача с супругой. Вера, конечно, не пошла. «Хватит с меня этих щербатых стопок и винегрета с селедкой», — сказала она. «Война окончилась, демократизм с санитарками разводить нечего, и тебе не советую ходить». «Глупо», — спокойно ответил Владимир Афанасьевич. Он не обругал ее, он просто еще раз это констатировал. Какое-то бешеное мещанство. И в этот вечер он позавидовал. Позавидовал семье, тому, что в мыслях именовал казенными словами «личная жизнь». Черт знает, что с ним делалось в последнее время. Возраст, наверное, вышел, как говаривал про себя Николай Евгеньевич. Муж у Анечки был военный, огромный детина, артиллерист, судя по погонам. Двигался он в их крошечной комнатке осторожно, но, тем не менее, так часто что-то падало в его конце стола. Так он истово и усердно разбивал одолженную соседей посуду и так мучился тем, что Анечка переживает, а маленькая некрасивенькая Анечка так откровенно им любовалась, что у Устименко вдруг перехватило дыхание. «Это любовь», — сладко и сентиментально подумал он, — «настоящая любовь. Он за нее волнуется, а ей он самый умный, самый лучший». И вспомнил, как Анечка в больнице, нужно или не нужно, совершенно иногда ни к селу, ни к городу говорила: «А мой Тосик считает, а мой Тосик булку спек». Может быть, это все было мещанство, и десятилетие свадьбы, и синий абажур над столом, и действительно винегрет, и песня, которую пели низкими заунывными голосами под суровое указание Тосика: «Больше души, товарищи, с душой надо, мамочка, дайте чувства». Так артиллерист обращался к теще. «Маяковской, наверное, все бы это подверг сатире», — подумал Устименко и длинно вздохнул. Он завидовал. Вернувшись домой, подсел к Наташке, но теща прогнала. «Что управо?» Вдруг у него открылось отцовское чувство. Ребенок нервный, едва заснул, и к дочке его не подпускали. «Я сейчас видел тещу удивительную», — сказал Устименко. «Кроткую, тихую, малограмотную, из пьес не говорит, всем довольна. Нельзя мне ее обменять на вас». Нина Леопольдовна неинтеллигентно ойкнула, закрылась одеялом. Вера так и не проснулась. А Устименко лег в кухне на свою раскладушку за ширмой и с тоской горько и яростно обратился к Варваре, шепча: «Вот видишь, рыжая, хорошо нам живется. Что наделали? Пропадаем же!» Это было всего один раз, такая минута отчаяния. Потом он запретил себе размышлять на эти темы. Варвара отлично без него обходится, он сам тоже ничего живет, а счастье в личной жизни — это не каждому дано. И как все несчастливые люди, он надолго успокоился на том, что счастливых нет, просто хитрые и несчастливые притворяются счастливыми. «На свете счастья нет, но есть покой и воля», — сказала как-то теща, раздосадованная тем, что не получила по талону тушенку, а всучили ей яичный порошок. Устименко же счастье к тушенке не приравнял, а забрал эту строчку себе, и ему она помогала. Да и какое такое счастье! Обошло оно его, как и другое многое обошло. Вот не понимает же он музыку, слеп к живописи, не умеет восхищаться серебристым светом луны, не различает оттенки мерцающих темной ночью звезд. В первое время после переезда в Унчанск бывало ходили вдвоем в театр или в кино. В театре Владимир Афанасьевич обычно сидел с отсутствующим лицом. Ему не было ровно никакого дела до рвущихся в Москву сестер, которые еще и говорили почему-то кислыми голосами, как вообще не было дела ни до чего, происходящего на театральной сцене.